И сразу же исчезли все мысленно адресованные ему упреки. Она даже рассердилась на себя за то, что так быстро его приговорила. Но что за удовольствие он испытал от того, что делал не так, как говорил? Появлялся тогда, когда его уже не ждали. Всегда и во всем занимал противоположную общепринятой точку зрения. Она просияла в своем обретенном супружеском счастье. Александр поздравил молодоженов, согласился выпить чашку кофе, рюмку водки. У Мадлен возникло вдруг ощущение пустоты. Даниэль и Дани уже не было, она и не видела, как они ушли. Ее окружили Александр и Франсуаза. «Как ваша нога?» — спросил он. «Я даже не думаю о ней больше». «Ты приехала на машине?» — поинтересовалась Франсуаза. «Нет, на этот раз на поезде. Была немного уставшей. Так же быстро и более комфортабельно». Они сидели у окна, беседа шла вяло, и Мадлен наблюдала за ними таким взглядом, каким обычно изучала какую-нибудь ценную вещь, чтобы разглядеть изъян, осколок, неумелую реставрацию. Но нет, все выглядело прочным, спаянным, объединенным любовью, привычкой и уступкой более слабого более сильному. Александр подчинил и покорил Франсуазу. Он переделал ее, превратил в свою вещь. Она уже жила не как самостоятельное существо, а как приложение к своему мужчине, если она могла этим довольствоваться. «Ты приехала на несколько дней?» — спросила Франсуаза. «Нет, мне бы хотелось уехать сегодня вечером», — ответила Мадлен. «Я не могу дольше оставлять магазин в разгар сезона. По воскресеньям у меня самая удачная продажа». На самом деле, ничто не заставляло ее возвращаться так скоро, но чем ей было заниматься в Париже? Останься она, и Франсуаза сочла бы необходимым пригласить ее на ужин, как в прошлый раз, а это ни для кого не было бы приятным. «Жаль», — сказала Франсуаза, — «могли бы поужинать вместе». «Не сегодня, мы должны пойти к друзьям Александра, но завтра...» «Я скоро вернусь». «На свадьбу Жан-Марка?» — спросил Александр. Он улыбался со слегка искривленным ртом, с блестящими, словно бусины черного янтаря, глазами между сощуренными веками. Насмешка не понравилась Мадлен. Она опасалась, как бы Жан-Марк их не услышал. Он стоял в двух шагах и разговаривал с Лораном. «Зачем ты так говоришь, Александр?» — пробормотала Франсуаза с упреком. «А почему бы мне этого не сказать? Это же возможно. Я уверен, что если бы сказал ему об этом, он позвал Жан-Марк». Франсуаза схватила его за руку. «Александр, молчи, прошу тебя. Ты знаешь, какой он ранимый». Жан-Марк подошел к ним с вопросом во взгляде. Воцарилось молчание. Мадлен посмотрела на Александра и мстительно, и умоляюще одновременно. А у него было лицо мальчишки, затевающего комедию. «Ваша тетя сообщила нам, что она сегодня вечером уезжает», — сказал он. «Не смогли бы вы повлиять на нее, чтобы она осталась еще на один день?» Мадлен, вздохнув с облегчением, включилась в игру. «Нет, это невозможно. Кстати, мне уже нужно бежать, иначе я опоздаю на поезд. Надо еще собрать чемодан». «Я провожу тебя», — сказал Жан-Марк. Растаяв от признательности, она запротестовала. «Это смешно, но мне это доставит удовольствие». Внезапно Мадлен почувствовала себя удовлетворенной, избалованной и словно тоже вышедшей замуж. Жан-Марк подошел вместе с ней к Савло. «До свидания. Вы уже уходите? Все было прелестно. Спасибо». Он уводил ее. Он ее похищал. На улице Жан-Марк взял Мадлен под руку. Она шла рядом с ним, приноравляясь к широкому мужскому шагу, гордая и счастливая. «Ты очень спешишь?» — спросил он. Она засмеялась. «Подумай. Мой поезд только в 8 с чем-то. Тогда у нас есть время пройтись пешком. Погода такая хорошая».